Жертва Чана. Много лет назад в Японии на берегу Сангарского пролива стояло небольшое рыбацкое село. Здесь жили трудолюбивые люди. Целый день они работали на рисовых полях, а поздно вечером мужчины выходили в море ловить рыбу. Для японцев рис и рыба – основная пища. Деревянные хижины с соломенной крышей ютились у подножия высокой горы. На горе, в стороне от других, стоял домик главы села, старого японца Чана. Он жил там со своими детьми и внуками. Его рисовое поле было там же, на горе, сразу за деревянным забором, окружавшим имение. Старый Чан уже многие годы заботился о сельчанах, и все уважали его за доброту и мудрость. В этот год в их местности уродилось много рису. Жители с радостью приступили к жатве. Рано утром они выходили в поле и серпами жали рис, связывая его в небольшие снопики. Потом эти снопы развешивали на длинных прутьях и сушили. Закончив жатву, жители решили устроить праздник в честь богатого урожая. С шумом и песнями они наводили порядок вокруг своих хижин, убирали улицы. Деревенская площадь была украшена зелеными ветками и цветами. Однако праздник не состоялся. На рассвете все сельчане проснулись от сильного землетрясения. Земля дрожала, дома качались, звенела посуда, лаяли собаки. В одно мгновение все выбежали на улицу, ожидая новых толчков, но их не последовало. «Наверное, опасность миновала», — с надеждой глядя вдаль, заговорили мужчины. Женщины все еще стояли кучками, прижимая к себе детей, а мужчины пошли посмотреть, на месте ли их лодки и сети. То, что они увидели еще издали, изумило их. Моря не было. Вода так далеко ушла от берега, что слилась с горизонтом. «Что это значит?» — недоумевали мужчины, с тревогой глядя друг на друга. Старый Чан, как и все, проснулся от подземных толчков. Он поспешно вышел из дома и стал внимательно рассматривать окрестность. Сверху ему хорошо была видна деревня. Дома целы и невредимы. А вот море... Странно, вода виднеется аж на горизонте. Что это? Вдруг Чан вспомнил. Дедушка рассказывал ему, что это значит, если море уходит далеко от берега. Люди внизу, ничего не подозревая, были в смертельной опасности. Что делать? Сердце Чана неистово колотилось от переживания. Бежать вниз он не мог, кого-нибудь послать тоже не имело смысла, люди могли не поверить, да и времени очень мало. Старый Чан мысленно взвешивал один вариант за другим и лихорадочно искал выхода. Но долго раздумывать он не мог, время неумолимо приближало гибель. «Тада! Тада!» – изо всех сил закричал Чан, и к нему тут же прибежал 10-летний внук. «Мигом принеси мне факел из кухни!» Мальчик испугался, услышав дедушку. Таким тоном он еще никогда не разговаривал. Должно быть, случилось что-то необычное. Тада привык слушаться и через минуту подал дедушке горящее полено. Напрягая все свои старческие силы, дедушка Чан побежал за ворота, где сушились снопы риса. Тада стал свидетелем ужасной картины. Перебегая от одного снопа к другому, дедушка поджигал собственный урожай. Тада кинулся к деду и хотел отнять у него факел, но Чан так строго посмотрел на него, что мальчик испуганно отскочил в сторону. «Дедушка, что-то не в порядке», — подумал Тада в недоумении, глядя на разгорающийся пожар. Через несколько минут большая часть урожая, собранного семейством дедушки Чана, заполыхала пламенем. Заметив огонь, мужчины бросились в гору. «Пожар! Пожар!» — кричали они. «У Чана горит! На помощь!» Женщины с детьми тоже поспешили вслед за мужчинами. Старый Чан стоял возле горящих снопов и, глядя вниз, что было сил, махал руками. «Скорей! Скорей!» Когда прибежали первые мужчины, Тада испуганно сообщил им, что дедушка сам поджег снопы, но никто не собирался выяснять причину. Все кинулись тушить огонь. «Не надо!» — остановил их Чан. «Без воды вы все равно ничего не сделаете». Когда все жители поднялись на гору, Чан спросил: «Внизу кто-нибудь остался?» «Нет, все пришли сюда!» — зашумели перепуганные женщины. Старый Чан взволнованно теребил свой сюртук, его руки дрожали, и голос тоже, когда он сказал: «Вы знаете, куда исчезла вода из моря?» «Смотрите, смотрите, она возвращается!» Огромная, небывалой высоты волна стремительно приближалась к берегу. Она катила все ближе и ближе, и, наконец, беспощадно, с неимоверной силой обрушилась на село. Затем с такой же чудовищной силой вода хлынула назад, увлекая за собой все, что жители села многие годы приобретали себе для жизни. Онемев от ужаса, молодые и старые, женщины, мужчины и дети смотрели на пустое место, где всего несколько минут назад было их село. Они потеряли все, но сами остались живы. Постепенно до сельчан стало доходить, что сделал для них старый Чан. Чтобы спасти их от смерти, он поджег собственный урожай. Поступок старого японца очень напоминает жертву великого бога. Не одно село, а жители всей земли находились в смертельной опасности. Чтобы спасти от гибели человечество, бог отдал в жертву своего сына. Это величайшее чудо. Сын Божий Иисус Христос охотно исполнил волю своего Отца. Он взял на себя грехи всего мира и сам пошел на крестную смерть, чтобы избавить от нее людей. Жители японского селения были безмерно благодарны старому Чану за его жертвенность и за спасение. К сожалению, Бога благодарят за спасение очень немногие. Настанет день, когда земля и все дела на ней сгорят. Каждый человек должен будет предстать пред Богом и получить воздаяние за свои дела, за свою жизнь. Одни будут определены на вечные муки, а другие получат награду и будут вечно жить в Царстве Божьем. С Богом будет лишь тот, кто поверит в Иисуса Христа как в своего Спасителя и Господа.